Глава 22. Диана. Вот оно. Весь мой гнев и ненависть вырвались на поверхность, как только я увидела его лицо. Моя кожа покрылась мурашками. Волна жара захлестнула тело и разум. Руки взметнулись вверх, и поток пламени, словно разъяренный дикий зверь, устремился прямо к нему, уничтожая все на своем пути. В нос ударил едкий запах расплавленного металла, но я не сдалась. Капли пота выступили у меня на лбу, прежде чем я все-таки опустила руки. Глубокая, незнакомая, дикая часть меня ожила и жаждала мести. «Так драматично», — сказал Каден, глядя на пепел и руины позади себя. Он покачал головой и скрестил руки на груди. Под черной рубашкой напряглись мышцы. Я стиснула зубы, сдерживая крик ярости и разочарования. «Не важно, что я не могу сжечь его заживо. В таком случае я разорву его в клочья голыми руками». Я бросилась вперед, вытянув руку и нацелившись прямо ему в лицо. Мой удар не встретил никакого сопротивления. Я просто проскочила сквозь него, споткнувшись от неожиданности. Я обернулась, глядя на руку, на которой не было и следа крови. «Тебя здесь даже нет, трус!» Он улыбнулся и посмотрел на меня, блеснув единственным клыком. «Я предпочитаю жить. Ты излучаешь силу волнами, Диана. Могу поспорить, что даже существа за пределами нашего мира чувствуют это и дрожат от страха». Он ухмыльнулся. Его взгляд упал на мою грудь. «Неужели при виде меня твое сердце не дрогнет?» Я поморщилась и огрызнулась. «Для тебя никогда». «Если не для меня, то для него, верно?» — спросил он, потирая подбородок. «Реджи, исчезни!» «Как пожелаешь», — сказал Реджи и растворился в воздухе, оставив меня наедине с Каденом. Вернее, с его оболочкой. Каден внимательно наблюдал за исчезающим облаком густого черного звездного тумана. «Ты похитила судьбу, и он тебя слушается?» «Я впечатлен, Диана. Я знал, что как только ты переступишь черту, тебя будет невозможно остановить. Как тебе удалось вытащить его из тюрьмы у Нира?» «Откуда ты об этом знаешь?» Каден пожал плечами. «Я знаю многое». Я выдохнула. Из ноздрей потянулись струйки дыма. «Почему ты здесь?» Он ухмыльнулся. Мой желудок скрутило. «Возможно, я по тебе скучал?» Я положила руку себе на грудь. «О, я тоже по тебе скучала. Разве ты не понял это по всем мертвецам, которых я оставила после себя? Возможно, нам пора устроить настоящее воссоединение». «Да», — промурлыкал он, делая шаг ближе. «Ты наденешь для меня что-нибудь красивое, как для губителя миров?» «Красивое». Я задумалась, гадая, что он мог иметь в виду. Потом меня осенило. Он говорил о платье, которое было на мне в саду у Дрейка, о том, которое создал Самкиэль. «Ты был там?» Он улыбнулся. «Зеркала — величайшее изобретение смертных и прекрасный портал для древних существ, Диана. Я же говорил, что у меня глаза повсюду». Мои губы скривились от отвращения, когда я вспомнила каждое место, в котором побывала. «И где были зеркала?» «Все верно. Софи говорила с зеркалом перед тем, как на меня напасть. Ну, не делай такое лицо. Это работает только с обсидиановыми зеркалами. Я лично позаботился о том, чтобы у каждого члена моей свиты было хотя бы одно. Опасный. Красивый и опасный незнакомец, которого я встретила в пустыне. Он был настоящей песчаной гадюкой. Тем не менее, все действия Кадена имели цель, а значит, он был здесь не просто так. Он либо тянул время, либо готовился нанести удар. «Давай не будем играть в игры друг с другом, ладно?» Я расправила плечи и подняла голову. «Я больше не та испуганная девчонка, у которой нет ничего, кроме кинжала, привязанного к бедру. Зачем ты здесь?» Мой голос был ровным и четким. Я скрестила руки на груди. Кадена здесь не было, а у меня не было желания тратить силы на его пустой образ. «Разумеется, ты больше не такая. Но я знаю, что у тебя все еще есть прекрасное оружие между бедрами». Он поднял руку и закусил нижнюю губу, почти физически пожирая меня взглядом. «Достаточно мощное, чтобы заставить Бога изменить свои планы». Я застонала, опустив руки и запрокинув голову назад. «Не обязательно сводить все к физиологии. Я и без того знала, что он раздражен. У меня было достаточно времени, чтобы изучить его характер. Я когда-нибудь говорила, как меня раздражает твой голос? Были времена, когда мне хотелось залить воском уши, только чтобы тебя не слышать. Знаешь, я и подумать не мог, что ты убьешь Дрейка. Мне всегда казалось, что вы втихомолку трахаетесь». «Нет, из нас двоих только тебе были нужны связи на стороне». Каден холодно улыбнулся. «Или, может быть, причина в другом?» «Это меня не волнует». Он пытался меня отвлечь. «Но от чего?» «Я спрошу снова». Я вздохнула. «Чего ты хочешь?» Он подошел к обмякшей фигуре Элайджи, засунув руки в карманы. «Ты почти оторвала ему голову всего одним движением. Научилась у меня, да?» Еще одна попытка отвлечь мое внимание. «Да, Каден, ты убил мою сестру. Я не забыла. Хочешь поговорить об этом еще раз? Или, может, перестанешь прятаться, чтобы я могла отплатить тебе за услугу?» Он медленно оглядел меня с головы до ног, прикусив губу. «Ты действительно стала другой, верно?» Мое тело содрогнулось. Игморрутен внутри зашевелился и приготовился к атаке. «Что? Ты хочешь, чтобы мне было грустно? Чтобы я плакала в уголке?» «Нет, этой девушки уже давно не существует. Ты в этом убедился. Все, чего я хочу — крови. Чертову реку крови!» Он шагнул вперед, остановившись в нескольких дюймах от меня. Мне пришлось поднять голову, чтобы встретить его взгляд. «Боги, я по тебе скучаю». «Чего ты хочешь?» «Тебя?» Он поднял руку, как будто хотел коснуться моих волос. «Только тебя». «Меня? Или ты здесь из-за корабля, который оказался на морском дне?» На его лице не отразилось даже намека на удивление. «Признаюсь, я рад быть единственным, о ком ты думаешь. Самкиэль не ревнует?» «Он манипулятор, Диана. Не отвлекайся. Не позволяй ему увидеть, как ты колеблешься, иначе он съест тебя заживо». Я сглотнула, расправив плечи. «Меня не волнует, что чувствует Самкиэль. Единственное, о чем я думаю, — о твоей смерти». Он сделал шаг навстречу. Его глаза блуждали по моему телу. «И как ты это сделаешь, моя хорошенькая лисичка? Медленно? Мне такое не нравится. Я знаю, что ты перевозишь железо. Очень много железа». «Да!» На его губах появилась грязная ухмылка. «И тебе пришлось раздвинуть свои хорошенькие ножки, чтобы это узнать?» Я одарила его улыбкой, больше напоминающей хищный оскал. «Нет, это я сделала ради удовольствия. А может, дело в неистовой жажде крови? Ведь ты прекрасно осознаешь свою истинную природу. Просто слишком долго ее скрывала. Рано или поздно наступает голод. И тогда тебе хочется чего-то твердого». «Не всегда. Иногда я предпочитаю язык», — хмыкнула я. «Ты же знаешь, что можешь вернуться домой, и тогда я об этом позабочусь». «Дом. Опять это чертово слово. Пустота, которую я никогда не смогу заполнить». Я почувствовала, как мои ногти впиваются в ладони. «Давай-ка проясним одну вещь. С тобой у меня никогда не было дома. Итак, что ты задумал, Каден? И зачем тебе столько железа?» Он слегка наклонил голову и глубоко вздохнул. «Ты пахнешь все так же божественно, даже на расстоянии. Я узнаю этот запах где угодно». Каден подошел ближе, но я не стала отступать назад. «Я больше никогда этого не сделаю. Даже несмотря на то, что это была лишь оболочка, я всем своим существом ненавидела чудовище, которое меня сотворило». «Ты хочешь создать оружие, способное убить Самкиэля? Из железа? Книга Азраила у тебя, но ты до сих пор ее не использовал. Прошли месяцы». Он протянул руку, словно мог ко мне прикоснуться. «У тебя всегда были такие длинные волосы. Я скучаю по тому, как они подпрыгивают, когда ты...» С моих губ сорвался легкий смешок. Кусочки головоломки, наконец, сложились воедино. «У тебя нет того, что тебе нужно. Тебе не хватает последнего ингредиента, поэтому ты тянешь время». Его глаза сверкнули, и я поняла, что попала в точку. Я шагнула вперед, уверенно вторгаясь в его пространство, сокращая оставшееся между нами расстояние. Я больше не та покорная девчонка, которая в страхе перед ним склоняла голову и опускала взгляд. Я больше никогда не буду ею. «Знаешь, что самое смешное? Думаю, ты не такой злой и всемогущий, каким хочешь казаться. Ты собираешь вокруг себя всех этих существ только ради того, чтобы не чувствовать себя таким одиноким. Хочешь узнать, что я думаю? Я думаю, что ты просто испорченный маленький мальчик, которого недостаточно любили». Его глаза вспыхнули ярко-алым светом. «Говорит женщина, которая так отчаянно хотела, чтобы ее любили, что вступила в сговор и трахалась с заклятым врагом. О, я никогда не трахалась с Самкиэлем. Хотя мы были довольно близки». Я тихо присвистнула. «То, что можно сделать руками, и все такое. Остальное я могу вообразить или воплотить в жизнь, когда мне этого захочется». Я позволила себе бросить эти слова, зная, что они могут его уколоть. «Если у меня есть хоть малейший шанс причинить ему боль, то я его использую». Я увидела вспышку ревности в глазах Кадена. Он щелкнул зубами. «Неужели?» «Думаю, сейчас руки губителя мира заняты его невестой». Наши отношения всегда работали по принципу «око за око». Каждый из нас старался сильнее ранить другого. Только на этот раз я точно знала каждую болевую точку. Я знала, что залезла ему под кожу, и Каден. Внезапно я осознала его слова, и все внутри меня замерло. Невестой. Пламя вулканической ярости, которое все это время тлело внутри меня, вырвалось на поверхность. Эмоция, которую я наивно надеялась удержать под контролем. Я отстранилась. «О чем ты говоришь?» От торжествующей улыбки Кадена у меня свело желудок. Он думал, что нашел мое слабое место. «О, ты не знала!» Ему и Имаджин суждено править 12 королевствами. Брак по расчету, помолвка и все такое. Я ничего не ответила. «Не могу поверить, что он тебе не сказал». Я прищурилась. «Ты врешь. Я видела прошлое Самкеля». «Абсолютно все? Верится с трудом. Тебе пришлось бы каждый день забираться в его разум. А я очень сомневаюсь, что ты это делала. И выражение твоего лица это полностью подтверждает». Я покачала головой. «Нет, ты лжешь. Ты пытаешься меня отвлечь». Я его спрашивала. Я изо всех сил старалась не съежиться, понимая, как нелепо это звучит. Каден вздохнул, изображая притворную жалость. «Ты его спрашивала? И он сказал тебе правду?» «Да брось! Я что, разрушил твои мечты о замке?» На этот раз я не ответила. Каден протянул руку, и я почувствовала, как призрачная ладонь скользнула по моим волосам. Будь он здесь, он бы намотал на кулак эти длинные пряди. У короля всегда должна быть королева. И это не ты. Я уже это говорил. Подумай сама. Самкиэль и Имаджин вместе почти столько же времени, сколько и мы с тобой. Ты правда думаешь, что для него ты важнее, чем она? Он знает тебя всего несколько месяцев. В его жизни ты не имеешь никакой ценности. Ему нужно спасать мир от созданий тьмы, таких как ты и я. Я изучала его лицо, отчаянно ища хоть малейший намек на то, что он лжет. Я надеялась, вопреки здравому смыслу. Но ничего не было. Мое зрение затуманилось. Каден говорил правду. Он щелкнул языком. «Все, что ты сделала, вернула руку, включая его невесту». «Невеста! Помолвка!» Все закружилось. Голова наполнилась шумом. Тот же шум звучал из телевизора, который мы с Габби забыли выключить, когда уснули на диване. Я всегда просыпалась от этого жуткого статического звука, а она продолжала спать, положив руку под щеку. Когда я его выключала, комната становилась темной, тихой и пустой. Сейчас я чувствовала эту пустоту головой, сердцем, всем своим существом. Я доверяла ему, слушала его, внимала каждому слову и каждой букве, и все же он солгал, как и все остальные. Я... и замок на двери задребезжал. «Ты правда не знала?» Я поняла, что молчала слишком долго. «Ох, милая, я думал, что вы лучшие друзья, а он тебе ничего не сказал». Я моргнула, отгоняя накатившие эмоции. Они могли открыть ему гораздо более разрушительную правду. Что бы ни было между мной и Самкиэлем, это было просто дело случая. Ничего серьезного. Мне плевать, кого он трахает. Каден улыбнулся, и хотя его здесь не было, я все равно чувствовала исходящую от него силу. «Ты хороша во многом, Диана, но точно не во лжи. Помни, любимая, у меня повсюду глаза и уши. Они как раз вернулись с заседания совета. Давай посмотрим сами». Каден полез в карман и вытащил кусок обсидиана. Его гладкая сверкающая поверхность напоминала зеркало. Он задрожал, и перед нашими глазами появилась комната. Не просто комната, а главный конференц-зал в Серебряном городе. Я попросил одного из моих слуг установить там слежку, пока вы двое в очередной раз где-то сражались. Я взглянула на Кадена. Мой голос был едва слышен. «Зачем ты мне это показываешь?» «Я думаю, ты должна это видеть». Из зеркала донеслись голоса. Сгорбленный Самкиэль сидел за столом над какой-то древней книгой. Его рука подпирала щеку. Рядом с ним лежало несколько стопок бумаги и нечто похожее на карту. Он выглядел усталым. На заднем плане я разглядела остальных. Кэмерон и Ксавье смеялись и шутили. В дальнем конце комнаты виднелся Логан. Вся рука Раширима была там. Но не это привлекло мое внимание. Я сосредоточилась на высокой блондинке, которая подошла к Самкиэлю и предложила ему выпить. Он взял у нее стакан и тепло улыбнулся, когда она положила руку ему на плечо. Это был едва заметный жест, но все же он заставил остатки моего мира рухнуть. Его невеста. Его предназначение. Теперь она утешала его, так легко заняв мое место, тогда как я была источником его проблем. Желчь подступила к моему горлу, когда я вспомнила другой раз, когда Каден держал передо мной проклятое зеркало. Это была невыносимая правда о моих отношениях, а не чертов осколок стекла. Тогда Каден самым душераздирающим образом показал мне, что любого человека можно заменить. Я никогда не думала, что снова это почувствую. Я поклялась больше никогда никому не привязываться. И держала это обещание до Самкиэля. Теперь я не имела права расстраиваться. Каден присвистнул. «Милая парочка. Просто идеальная». Слова сами сорвались с губ, хотя моя грудь горела от боли. «Это...» — он кивнул на зеркало. «То, что ему нужно. Ты правда думаешь, что она причинит ему боль? Убьет его? Нападет на его друзей и мир, который он поклялся защищать? Даже если ты убьешь меня...» Он не оставит свою семью, а ты никогда не будешь ее частью. Мы то, зачем они охотятся, чего они боятся. Ты это знаешь. Остальные члены руки ходили по комнате. Все были увлечены разговором. Он повернулся к ним и присоединился к обсуждению. Тогда я это увидела. Замки из слоновой кости в далеких мирах, облака, танцующие между высокими шпилями. Я видела птиц, купавшихся в лучах солнечного света. Имоджин подошла к нему в платье, усыпанном бриллиантами и расшитом золотыми нитями. Остальные стояли, склонив головы в своих лучших одеждах. Я видела короны на их головах. Я видела все, что он мог иметь. В мирах настанет порядок, без хаоса, смерти и боли, потому что меня не будет. Я уничтожу Кадена, и в его жизни больше не будет тьмы. Он заслужил это, потому что был хорошим, добрым и благородным. Я знала, что не могу поступить с ним так же эгоистично, как с Габби. Я сдерживала ее, не позволяя ей жить той жизнью, которой она хотела, той жизнью, которой она заслуживала, пока не стало слишком поздно. И эта душераздирающая истина громко и отчетливо прозвучала в моей душе. Я поняла это в ту же секунду, как она умерла, и меня поглотила месть. Нам с Самкиэлем не суждено быть вместе. То немногое и недолгое, что нас связывало, было нереальным. Самкиэль заслуживал гораздо лучшего, чем я. Я не могла лишить его предназначенной ему жизни. Проклятие! Вот чем я была для Габби. И я не поступлю так же с ним. Боль в моем и без того разбитом сердце притупилась, и я с облегчением вздохнула, осознав, что я больше ничего не чувствую. Последний гвоздь в гробу моего сердца. Ледяная волна нахлынула на меня, словно одеяло, укрепив мою решимость. Каден положил обсидиановую плиту обратно в карман. «Возможно, ты не нужна им». «Зато нужна мне», — прошептал он, подходя ближе. Его высокая фигура беззастенчиво вторглась в мое пространство. «Всегда». Я провела рукой по щеке, злясь на себя за то, что плачу перед ним, и за то, что все еще способна плакать. «И это твой гениальный план? Показать мне его бывшую, чтобы я к тебе вернулась?» «Не бывшую, а нынешнюю. Ты жалок». Я развернулась и направилась к выходу. «Ты знаешь, что есть способ вернуть твою сестру?» — крикнул он мне вслед. Я остановилась. «Что?» «Я смогу это сделать, если ты мне поможешь. Помоги мне открыть миры. После смерти Самкиэля каждый мир вернется к своему первоначальному состоянию. Все миры будут открыты, и ты сможешь увидеть ее снова». Вот оно! Я была недостающим звеном в этой игре. Я была ключом. Я откинула голову назад и засмеялась. «Боги! Ты такой жалкий манипулятор! Как я не видела этого раньше?» «Вот в чем дело. Тебе нужна я, не так ли?» Я сделала шаг, потом еще и еще. Улыбнувшись, я обнажила клыки. «Вот почему ты еще не напал. Вот почему ты до сих пор не появился». «Ты всегда была мне нужна», — сказал Каден. «Я никогда этого не отрицал». «Каден?» Мой голос был низким и мягким, хотя я с трудом проглотила желчь, подступившую к горлу от его слов. Я остановилась в нескольких шагах от Кадена, едва контролируя Игморротена, пытающегося вырваться из-под моей кожи и выпотрошить его бестелесный силуэт. «Да?» Его взгляд упал на мое лицо, на мои губы, словно он и правда поверил, что его слова что-то для меня значат. Я подняла руку и провела ею по его лицу. Он вздрогнул, как будто почувствовал кончики моих ногтей на своей коже. «Что в твоем воспаленном мозгу заставляет тебя верить, что я захочу вернуть Габби к такой жизни? Однажды я уже ее обрекла и не буду повторять эту ошибку. Это не любовь. Хотя откуда тебе знать, что такое любовь?» Я опустила руку, и Каден выпрямился, словно очнувшись от гипноза. «Давай проясним одну вещь. Я больше никогда не буду твоей. Ты потерял меня задолго до возвращения Самкиэля. Ты не давал мне с ней видеться. Использовал ее, чтобы заставить меня делать то, что ты хочешь, а потом ее отнял. Я сожгу этот мир дотла, а потом убью тебя. Тогда Самкиэль и его невеста смогут построить новое королевство с чистого листа». Я развернулась на каблуках, и меня окутал черный дым. Приняв облик виверны, я вылетела с завода, оставив за собой лишь облако пыли. Семья. Теперь у Самкиэля была семья, и он должен был ее сохранить. Тяжело взмахнув крыльями, я поднялась в небо, подальше от фабрики, от улицы, от Кадена. Каден, конечно, был песчаной гадюкой, но на этот раз его укус пронзил меня глубоко и точно.